Наши дни. В день сделки Надя проснулась в 6 утра без всяких будильников и целый час валялась в постели. Злилась на Полуянова, в то же время завидовала ему. Вот ведь крепкие у человека нервы. Сегодня такой важный день. Вся их жизнь, можно сказать, меняется, а он беспечно посапывает, да еще и улыбается во сне. Будто ни капельки не беспокоит его, как все пройдет, какой она будет, их новая совместная жизнь в новой квартире. И о том, с чем расставался, нисколько не скучал. Не то что страдать, в свою холостяцкую берлогу на прощание даже не съездил. Меланхолически бросил. А зачем? Вещи все я уже давно к тебе перевез, а рухлядь пусть покупатели сами выносят. Обнял Надю, нежно чмокнул в губы, улыбнулся. Это вы, кошечки, к месту привязываетесь. А я, кобель, куда хозяин, то бишь хозяйка, скажет, туда и я. Ох, да чего приятно слышать. Однако не покидает ощущение, Полуянов своими вдруг участившимися комплиментами ее специально задабривает, чтоб Надя не заподозрила, что у него рыльце в пушку. Сколь угодно может утверждать, что Изабелла Стомина якобы глупа, скучна и примитивна, но помнит она, какими глазами журналист на это кубинское исчадие смотрел. Надя извелась просто. Да чего же хочется сегодня на сделке увидеться с красоткой-мулаткой в последний раз и больше не встречать ее никогда. Аскольд Иванович, их чудо-риэлтор, Митрофанову подбадривал. «Разумеется, именно так и будет. Вам с Истоминой общаться без надобности. Договор купли-продажи подпишите и до свидания. Свидетельство о регистрации собственности я сам получу, по вашей доверенности, и ключи от квартиры приму. А вы с Димой только акт сдачи приемки подмахнете». «Хорошо бы, но только Надя нюхом чувствовала». С пустоголовой красоткой проблем еще не оберешься. Даже сегодня на важнейшее мероприятие, сделку, Изабелла Стомина к 9 утра, как было назначено, не пришла. Хотя все прочие участники даже раньше явились. Впрочем, риэлтор Аскольд взмахом руки прервал ворчание прочих продавцов-покупателей. «Да вы что, господа!» Когда только один из цепочки задерживается, это великолепный, просто блистательный результат. Тем более не на ветру встречаемся, не под дождем проливным. Целый бизнес-центр к вашим услугам. Располагайтесь, чаек, кофеек. Можем потанцевать, кто желает. — А Wi-Fi тут есть? — поинтересовался Полуянов. — Обижаешь, командир? — хмыкнул Аскольд. — Тут все, что хочешь. И Wi-Fi, и принтер... И даже кресла массажные. Модернизация, блин, все для блага покупателя. Не то, что раньше, когда сделки в подворотнях около банного переулка проворачивали, а деньги в авоськах носили. «Что такое авоська?» — удивленно спросила юная, не старше 20 особа, покупательница Надиной квартиры. «Ну!» — защелкал пальцами Аскольд. «Сумочка такая, из веревок сплетенная. Если полную набить, как раз миллион влезет. Долларов, разумеется. Хотя я подобным образом публику не эпатировал, денежки всегда таскал в непрозрачном пакете. Но все равно едешь в метро на сделку, и хоть не видит никто, на душе неспокойно. Такие деньжищи при тебе, а времена-то были дикие, за пачку сигарет убивали. Зато квартиру в руках подержать было можно. «А теперь скукота, деньги в сейфе», — мыкнул Дима. «Ничего, подержишь еще, когда пересчитывать будешь», — подмигнул риэлтор. «Нет, у меня главный счетовод вот она», — показал Полуянов на Митрофанову. «А мое дело маленькое, только подпись поставить». И всем своим видом показывает, что ему не до каких-то квартир. Устроился на мягком диванчике, отгородился газеткой. А Наде... Даже чаю выпить не дали. Серьезная молодая пара, покупатели ее квартиры, устроили настоящий экзамен, где находится ЖЭК, где ЕИРЦ, где районная поликлиника и ближайший к дому детский садик. Ответы старательно записывали в блокнот, а пожилая, явно приезжая дама, та, что приобретала Димкину квартиру, не уставала ворчать. «Уж 8:50, а сделка так и не начинается. Это сколько мы здесь будем сидеть?» «Привыкайте, милочка, тут Москва, пробки», — пытался утешить ее эскорт. «А меня ваши пробки не волнуют», — фыркнула дама. «Лично я приехал вовремя на метро. Деньги в ячейку внесла. Продавец моей квартиры тоже присутствует, так что давайте начинать пересчитывать и договор подписывать». И, как всегда, один скандалист попадется, сразу других заразит. Молодые супруги, хотя только что абсолютно пушистенькими овечками казались, с удовольствием подквакнули. «Да-да, давайте, мы тоже очень спешим». «Друзья!» — тепло улыбнулся Аскольд. «Простите, но никак невозможно. У нас с вами не простая продажа, а альтернативная сделка. Надя с Димой ваши деньги должны сразу передать хозяйке квартиры, которую они покупают, поэтому нужно обязательно дождаться ее». «Ну и вынимайте ту хозяйку хоть из-под земли», — раздраженно произнесла приезжая дама. «Почему мы все страдать должны?» «Да подъедет она сейчас», — тоскливо заверила Надя. А Полуянов вдруг оторвался от своей газетки и услужливо предложил: «Давайте я ей позвоню». «Звони», — сухо сказала Митрофанова и отвернулась. Дима шустро отщелкал кнопки, нажал на вызов, растерянно доложил: «Вне зоны действия. Может, она в метро?» «Да ладно, наша звезда туда не спускается», — буркнула Надя. Поймала на себе любопытно сочувственный взгляд приезжей дамы и, смутившись, отвернулась. А Димка уже набрал другой номер. «Сейчас по-домашнему позвоню». «Ну, естественно, тоже не отвечает». «Забыла включить звук, забыла телефон», — успокаивал клиентов Аскольд. Приезжая дама выразительно взглянула на часы и заявила: «Лично я здесь целый день торчать не буду. Что за невоспитанность, в конце концов?» А серьезный молодой человек, покупатель Надиной квартиры, очень вежливо предложил: «Есть ли какая-то техническая возможность оформить сделку без нее?» «Но я ведь уже объяснил вам», — начал раздражаться Аскольд. Однако юноша вкрадчиво перебил его: «Мы покупаем квартиру у госпожи Митрофановой. Она находится здесь и в состоянии сама пересчитать деньги. А потом пусть сама передает их опаздывающей стороне». Покупательница Димкиной квартиры бурно поддержала идею. «Вот дивненько, я за, обеими лапами. Тем более он», — кивнула она на Полуянова, вновь укрывшегося за газеткой, «говорил, хочу бабло в руках подержать. Вот пусть и подержит». Дима неохотно отложил прессу, вопросительно взглянул на Аскольда. «Минутку, господа», — обратился риэлтор к покупателям квартир. «Нам нужно удалиться на небольшое рабочее совещание». Подхватил Надю и Диму под руки, увлек в сторонку, горячо задышал перегаром. «Пусть ждут. Нечего лишний геморрой разводить. Мы, конечно, можем пойти у них на поводу, но зачем создавать себе лишнюю работу? Раз деньгу считай, потом, когда Изабель явится, опять считай. К тому же еще один момент. Что будет, если ваша Истомина так и не придет?» «А что, кстати, будет?» простодушно поинтересовался Полуянов. «Да ничего особенного», — хмыкнул Аскольд. «Но в недельный срок после государственной регистрации сделки вы обязаны собрать вещички и с вашей бывшей жилплощади прочь, в никуда». «Да ладно, в никуда», — передразнил Полуянов. «В Москве десятки тысяч квартир продается». «Ага, только нормальных среди них вообще нет», — пискнула Надя. «К тому же еще инфляция и кризис в любой момент может случиться. А у нас сделка в рублях. Получим вместо двух квартир груду бесполезных бумажек». «Надька, слушай, ну не драматизируй, а?» — поморщился журналист. «Да, больше, чем на час ваша Истомина опаздывает», — озабоченно покосился на часы Аскольд. «Может, сделку перенести?» — робко предложила Надя. Полуянов покосился на покупателя, что-то бурно обсуждавших между собой, и вздохнул. «Не согласятся они». «Не согласятся», — подтвердил Аскольд. «Ну, ну и пусть тогда катятся», — решительно проговорила Митрофанова. «Других найдем». «Ага. Скажи им это сейчас», — фыркнул Дима. «Можно, конечно, и так, но квартиры ваши под авансом давно. Если сегодня договора не подпишем, придется покупателям задаток в двойном размере возвращать. Прямой убыток», — мрачно пояснил Аскольд. «Вот что Изабель за мымра?» — вновь не удержалась Митрофанова. Полуянов снова набрал телефонный номер, опять нарвался на «абонент недоступен». 10 утра для нее несусветная рань. Может, она просто еще почивает?» — язвительно заметила Надя. «Вот что, дорогие мои», — решился наконец Полуянов. «Давайте начинать сделку. С твоей, Надюха, квартиры. Продаем сначала ее. Я ведь здесь не нужен, правильно? Считайте, не спеша, деньги, подписывайте договор, а я пока мухой метнусь к Истоминой. Машину бросаю, чтобы побыстрее получилось. Тут 5 остановок на метро, ерунда. За час в оба конца обернусь». «Ну как же так?» — растерялась Митрофанова. «А если Изабель дома нет? Или она вообще скажет, что передумала? А я свою квартиру уже продам?» «Значит, поживем какое-то время в моей», — отрезал Полуянов. «Без паники, Надюшка. Безвыходных ситуаций не бывает». Обнял подругу, шепнул на ушко: «Я люблю тебя». Приятно, конечно, слышать, однако сейчас он собирался ехать к ненавистной сопернице, поэтому на душе у Надежды было очень и очень неспокойно. И в банковское хранилище, где находились сейфы, она шла будто в камеру пыток. Еще и антураж соответствующий. Толстенные двери, низкие потолки, окон нет. «Вот сейчас продам свою единственную собственность», — расстравляла себя Митрофанова, «а Изабель Димке окончательно голову задурит. Я же останусь и без мужа, и без квартиры». Она сознательно тянула время, как могла. Раз по 5 пересчитала каждую денежную пачку, обнаружила расхождение в 10 000 рублей. Машинку для пересчета денег умудрилась сломать, пришлось 2 раз перебирать купюры вручную. Целый час возилась, не меньше. Молодые покупатели даже перестали из себя воспитанных строить, открыто посмеивались над ее неловкостью. Едва выбралась из подвала, тут же бросилась звонить Димке. Абонент был недоступен. Надя сцепила зубы, позвонила Изабель. Результат тот же. А молодая пара тем временем торопила. «Ну, пойдемте уже, наконец. Еще ведь договор купли-продажи подписывать». Митрофанова и с этим вопросом возилась так долго, как только могла. Перечитывала, задавала уточняющие вопросы и все время поглядывала на часы. Что происходит? Уже 1:30. Куда они делись оба, Полуянов и Изабель? И лишь когда нотариус заученно улыбнулся молодой паре: «Поздравляю вас с покупкой квартиры», в кабинет вломился Полуянов. «Молодой человек, выйдите, у нас сделка». Возмущенно начал нотариус, но Надя уже бежала к нему. «Что, Дима, что?» «Да все в порядке», — слабо улыбнулся ей журналист. Однако глаза встревоженные, даже века дергается. «Вы, кажется, сегодня тоже в сделке участвуете?» — прищурился на него нотариус. «Продажа с одновременной покупкой». Полуянов светски улыбнулся в ответ. «Вы абсолютно правы». «Сейчас вас вызову», — сказал нотариус и уточнил. «Все участники сделки на месте?» «Ну, в общем, да». А из коридора в этот момент отчетливо донеслось бодрое девичье сопрано. «Лейся, песня! Господи, хорошо-то как!» «А что там происходит?» — сразу насторожился нотариус. Но тут в кабинет ворвался Аскольд, виновато улыбнулся молодой паре, на Надю с Димой взглянул без улыбки и строго велел: «Коридор, пожалуйста, подождите, все». «Ну и хам, скажи мне, кто у тебя риэлтор, и я скажу, кто ты», — возмутилась молодая покупательница, с которой Надя только что обменивалась рукопожатиями. Однако Митрофанова на девицу не взглянула, потянула за рукав Полуянова. «Дима, раска...» И на полуслове умолкла, потому что ей навстречу шагнула Изабель. Но в каком виде? Встрепанная в грязной футболке, в рваных джинсах, в тапочках и с таким спиртовым ароматом, что куда там до нее скромному алкоголику Аскольду. «Ой!» Библиотекарша инстинктивно отступила. А мулатка шагнула ей навстречу и расплылась в широченной улыбке. «Наденька, милая ты моя, как я тебя люблю!» Сжала ее в объятиях и покачнулась, едва вместе не грохнулись. Митрофанова попыталась освободиться, но Изабель, вцепившись в нее, как репей, горячо зашептала в ухо. «Как я тебе завидую, Надька! В хорошей квартире будешь жить, да еще и с мужиком каким! Возьмите меня к вам, третьей! Я не помешаю, от меня только польза будет. Я вообще-то хорошая!» «Дима!» — отчаянно пискнула Митрофанова. «Отцепи ее от меня!» «Надюшенька!» — укоризненно дыхнула перегаром Изабель. «Не уходи! Я ведь так тебя люблю!» Вокруг уже зрители собирались, а Димка, кажется, не знал, что ему делать. Спас положение Аскольд. Выскочил из кабинета нотариуса, мгновенно оценил ситуацию, начал отдавать приказания. «Давай-давай, Полуянов, отцепляй дамочку и идите вдвоем в хранилище. Как хочешь, идите, хоть на руках ее неси. Деньги ей считать не давай, пусть только подпись поставит. А ты, Надежда, бегом в аптеку. Антипохмелин, аспирин воды ледяной. Ну, быстро, бегом, а то нотариус нас вообще выгонит». Вырвал весьма грубо и забыл из найденных объятий, передал Диме. «О, Димочка, милый мой, мой спаситель!» Томно прошептала красавица-мулатка. Надя почти готова была влепить омерзительно пьяной девице пощечину, да Димка умудрился наклониться к ней, прошептать на ухо. «Надька, делай, что он говорит, а то вообще все сорвется». «Надя, чтоб муха обернулась!» — тоже торопил Аскольд. «Ты нам нужна, договор купли-продажи подписывать». «Нет!» — пьяно хмыкнула Изабель. «Ей я квартиру не продам». Она меня не любит. Не обращая внимания, одними губами за спиной Изабель прошептал Полуянов и поволок мулатку в хранилище практически на себе. А приезжая дама, покупательница Диминой квартиры, только головой покачала. «Ну, тут у вас в Москве и нравы». 6 часами ранее. Кому нужны консьержи? Только жизнь осложняют, а реальных препятствий все равно не создают. Даже самому бдительному можно задурить мозг, если прилично выглядишь, мило улыбаешься и по-русски говоришь без акцента. Наличие груза, конечно, создает определенные сложности, но и они решаемы. Разделяешь на фрагменты, пакуешь в дорожную сумку, и вот ты уже неотличим от тысяч таких же бедолаг, кто носится по Москве, выполняя чужие заказы. «Курьер?» — хмуро спросил бдительный страж. «В какую квартиру?» «В 108-ю. К Истоминой», — прозвучал уверенный ответ. «Очередной тренажер несу. Она в нашей фирме уже третий покупает». «Да, Изабелочка у нас за собой следит. 7-й этаж знаете?» — оскалился консьерж. «Конечно». И обязательно не забыть добавить, скривившись. «Тяжелый, зараза! Еще сколько возиться, пока соберешь?» Это чтобы горе-охранник усвоил. В дом пожаловал не просто курьер, а курьер с функциями сборщика. И через пару минут он обратно точно не выйдет. Академический дом спланирован творчески. Бесконечные коридоры, холлы, какие-то переулочки. На черную лестницу можно выйти только через балкон, и почти никто ею не пользуется. Там можно и устроиться подальше от лифта, лестничной клетки, мусоропровода, раскрыть сумку, аккуратно собрать свой шедевр. Сам манекен, ноги, руки, корпус, голова, куплены за копейки на ликвидации прогоревшего одежного магазинчика. С париком возня оказалась побольше, пришлось сделать на заказ, а потом еще доводить до совершенства в мастерской. Одежду тоже пришлось не просто шить, а копировать, и обувь подбирать, чтобы была похожа на любимую Изабелкину.